Итак, жильцы заселяли дом. В его юмористическом корпусе, в отсеке, на этаже, как угодно, заметнее других был Гарунский, герой комедии, телефильма и 18 рассказов. Но и другие мои персонажи, встреченные в реальной жизни и сочиненные чужаки, заняли отведенное место. Мне оставалось извлечь из архивов то, что заслуживало внимания, а кроме того привести в порядок свои заметки и маргиналии, разбросанные в зеленых тетрадях. В самые последние годы я начал передавать их в печать. Однако, прежде всего, предстояло как бы собрать под единой крышей все звенья моей Роминиады. И в 94-м году я это сделал. Вышли два тома. Название было не слишком точным, но привычным — «Покровские ворота». Издательство пожелало использовать популярность телефильма и пьесы. И теперь, наконец, я мог проследить от старта до финиша всю дорогу и эволюцию Костика Ромина. Тревожно-мажорное ожидание в лето перед броском в Москву. Его породнение с мегаполисом, провинция приручает столицу, молодость продолжает игру, кружение мысли, кружение сердца. Три повести. Им вслед три романа. Старая рукопись, новый Костик. Странник, он исчез, затерялся, лишь Бурский о нем напоминает, и вот злоба дня. К Викентию Мамину приходит роминское письмо, куда ушли его стать и силы, его волшебная южная музыка, опустошенность и безнадежность. Я свою игру проиграл. В эпоху Петровского бульвара, иначе сказать, Покровских ворот, весьма поверхностный камуфляж. Там прожил я первые годы в Москве. Мы с Костиком были единым целым. Потом биографии разошлись. Остались какие-то общие свойства. Осталась вышедшая наружу врожденная склонность к меланхолии, чуть слышная тайная мелодия, звучащая в бессонную ночь. Но отчуждение состоялось, и с этим ничего не поделаешь. Жизнь писателя состоит из череды таких отторжений. Он отчуждается от героев, от мыслей, в особенности от формул. Однажды на газетной странице в беседе было приведено мое давнее наблюдение. Чем крепче у писателя локти, тем слабее его пальцы, что держат перо. Прошло не так уж много времени, и я узнал, что эти слова принадлежат народной мудрости. Помню еще один курьез. В одном столичном еженедельнике я утешал чемпиона по шахматам, только что потерявшего титул, таким элегическим рассуждением. «Победа показывает, что ты можешь, а поражение, чего ты стоишь». И эти слова от меня отторгли и отнесли их насчет фольклора. Но эти потери невелики. Нет испытания тяжелее, когда от автора отчуждается его собственная прожитая им жизнь. И начинаешь смотреть на нее уже как на чью-то чужую историю, не имеющую к тебе отношения. Такое случится с тобой неизбежно, если однажды в фатальный час решишься на книгу воспоминаний. Но я понимал, что без этой книги мой дом останется недостроенным. Я понимал, пусть не в полной мере, что она от меня потребует многого. И все-таки знал не умом, а кожей, что должен писать свои записки. Я начал их в 77-м. И на досуге 4 года набрасывал свои первые главы. Потом последовал интервал длиною в 6 лет. И лишь в декабре 86-го года в больнице, в тоскливые вечера, я написал о римской комедии. И снова мне стало не до меморий. Последний роман моей трилогии не оставлял свободных часов. И вот, в 91-м году, в конце концов, развязав себе руки, я посвятил себя целиком этой неублажимой работе. Читать свои же дневники, да вам известна ли степень риска? Увидеть прошлое так близко, вы в самом деле смельчаки, вдруг сопоставить то, что есть, с тем, что бродило и кипело. Ну нет, немыслимое дело, не все возможно перечесть, так не ведите дневников. А если вы, рабы привычек, хоть не касайтесь тех страничек, не ворошите тех листков. Как видно, меня не остановило мое стихотворное заклинание, а между тем оно справедливо. Не мог я даже вообразить, что перечитывать дневники — столь изнурительное занятие. Приходят то запоздавшие мысли, то запоздавшие побуждения. Если б перебелить, переделать, жарко краснеешь за прежние страсти и удивляешься прежним оценкам. горько перелистывать годы, вновь окунаться в свои надежды, которым мне суждено было сбыться. Однако всего грустнее замечать, как убывает способность радоваться вместе с потребностью в переменах. Я честно прошел по старым следам, не раз и не два скрипел зубами, чтобы совладать с ожившей тоской. Могу сознаться, что жил в эти годы под током высокого напряжения. Я думал, назвать эту книгу жизни, возможно, проще и аскетичнее, хотя бы записками драматурга. Однако читатели этих глав, прежде всего жена и сын, а также близкий мне человек Александр Анатольевич Корин, сам драматург и режиссер, не говоря уже об издательстве, встретили эту идею в штыки. Что ж, если так, пусть будет по-вашему. Авансцена — недурное название. Насколько было в моих возможностях, я вознамерился в этой книге вытащить на авансцену мой век, не пощадив при этом автора. С болью и мукой она давалась. И то и дело, я вспоминал усталые восклицания Бокля, я никогда не завершу своей книги. А между тем я давно уже понял, что завершить ее я обязан, что надобно это еще кому-нибудь, или не надобно никому, ей выпало стать моей главной книгой. И все это время, 17 лет, которые я о ней размышлял, был занят ею и ею жил, я знал, что если судьба позволит мне довести ее до конца, я выполню свое поручение. Что-то на родину потянуло, видно, пора подбивать бабки. Багров, чьи уста я вложил эту реплику, был мне ровесником, а мне оставалось прожить 3 года до полувека. Впереди еще были многие годы, и многое предстояло сделать. Как быть? Я всегда забегал вперед. Всегда был из молодых до ранней. Всегда заглядывал в свою старость, сказал, что я ее торопил. И вместе с тем, странные противоречия, я неизменно себя ощущал приговоренным к собственной молодости. Культ ее был единственным культом, который я истово исповедовал. Мысленно я себя уговаривал, что не поддамся движению вод, медленно текущих на север, гайрничал наедине с собой. Треклятое это время творит свой неправый суд. Морщины бурлят, а темя мелеет, как старый пруд. Но гордости все не имется, все прыгает на ветру, топорщится, не сдается и дальше ведет игру. Пусть полюс, ледовый пояс, все туже сжимает нас, замерзнем, но хорохорис. Окаменеем, но в раз. О, если бы! Еще бы! Если б в самом деле мы окостеневали неслышно и незаметно для нас самих. Но таяние сил в зиму жизни нельзя не приметить нам точно так же, как таяние снегов весной. Я уберегся от седины и не утратил спортивных повадок, привычно стою под холодным душем, но все это ничего не меняет. В этом году мне исполнилось 70. Что-то на родину потянуло, но родина так теперь далека, и вряд ли я снова ее увижу. Все так же тесно жмутся друг к другу дома и пыльные подворотни, все так же говорливы дворы и горбатые улицы в душный день, все так же летят с нагорных кварталов, и тот же терпкий ветер с бульвара зовет тебя к мазутному морю, а на горе под песком и дерном, под рыжеватой сухой травой, там розовеет его плита, лежит единственный человек, который однажды всю без остатка вручил мне свою недолгую жизнь. Пора подбивать бабки. Я вновь смотрю на выцветший снимок, сделанный столько лет назад. Смотрю на смешного, 4-летнего, уже незнакомого малыша, когда-то родившегося в Баку на голосистой Бандарной улице. Я уже смутно его узнаю. Детство — это та Атлантида, где жили мы на заре человечества в голубоватом античном мире. Оно вместе с нами ушло на дно. Хотелось бы мне его повторить. Пусть даже не детство, вернуть свою юность, которой мы все элегически тешимся. Нет, не хочу. Слишком много в ней было барахтанья, ненужных усилий, ненужных поступков, ненужных слов. И отрочество было не лучше. Все эти утренние периоды, парки хрестоматийной словесности были моим томительным временем, неутолимыми саморазборками. В молодости стало чуть легче, и все же существенно не изменилось, так и не смог я поладить с собой, слишком заметны несовпадения с недосягаемым бросом.